Глава 24. Интерлюдия. «Как думаешь, нам будет хорошо жить в этом необыкновенном доме?» — спросила Лили. Они с супругом встретились у калитки дома. Оба шли уставшие после трудного рабочего дня. Лайон глянул на виднеющиеся в конце улицы 3 девятиэтажки. «Не знаю, дорогая. Я не был внутри», — покачал головой мужчина, не имевший кисти. При очередном обвале шахте валуном придавила руку и раздробила кость. Денег на мага-духоведа у них не было. Королевских выплат хватило только, чтобы остаться в живых. Сейчас Лайон работал у одного зажиточного столяра и наловчился здоровой рукой управляться с рубанком. И так у него это ловко выходило, что дети в доме всегда оставались сытыми и вполне прилично одетыми. По их меркам. На самом же деле, семья еле сводила концы с концами. «Всем шахтерам пообещали поднять оплату», — продолжала говорить Лили, откидывая крючок, символично запиравший дверцу калитки. Она работала прачкой в одной конторе, что обслуживала гостиницы для богатых, и сегодня было заказов больше, чем обычно. И Лили устала, а руки покраснели от непрерывной стирки. «Нас это не коснется», — покачал головой супруг женщины. «Я ведь уже не шахтер. Да и назад меня никто не возьмет с такой-то рукой». Беседуя, они поднялись на шаткое, покосившееся скрипучее крыльцо и стукнули входную дверь. И через несколько секунд супруги услышали быстрые шаги, и звонкий голосок спросил: «Кто там?» «Алла, это мама с папой», — ответила Лили. Тут же послышался скрежет отодвигаемого засова, и дверь распахнулась. На пороге стояло чисто одетое в шерстяное, застиранное в несколько аккуратных заплатках платье. Застиранная в нескольких аккуратных заплатках платье девочка лет 10. Войдя в дом, Лили огляделась. «А где Жан?» Всполошилась она, потому что в их домике спрятаться можно было разве что на печке, которая сейчас пустовала. «Он обежал посмотреть, что там делается на стройке новых домов», простодушно заявила девочка. «Он с друзьями лезет на самое высокое дерево и пытается хоть что-то разглядеть», хихикнула Алла, представив эту картину. «Я схожу за ним, кабы беда не вышла». Качая головой, мужчина развернулся к дверям, но не успел потянуть за ручку, как створка резко распахнулась, и внутрь влетел постреленок с румяными от холода щечками и круглыми от восторга глазами. Одет он был в худой тулупчик и заношенные, шитые-перешитые сапожки. «Мама! Папа!» — обрадованно воскликнул он. «Я видел ее!» Лили нахмурила светлые брови, стянула пальто, осторожно повесила на гвоздь у двери и строго спросила. «Сынок, ты же знаешь, туда ходить опасно. Мало ли, вдруг тебе на голову упадет камень». Мальчик сделал вид, что раскаивается, но его хватило всего на пару секунд. И он тут же снова затраторил. «Я видела ее, девушку-магиню, которая все это придумала, Миледи Крас. Она такая красивая, и она мне улыбнулась и дала вот что». Понизив голос, он высыпал на стол 2 серебряные монетки. «Сказала, чтобы я купил себе пирожных, сколько захочу. Но ведь на них я могу купить очень-очень много пирожных и лопну». Жан оглянулся на родных и чуть приоткрыл рот от удивления. Все смотрели на новые блестящие монетки, словно завороженные. «Мам, пап, но я решил, что сладко мне пока ни к чему. Возьмите себе». Вдруг передумал мальчик и уверенно подвинул деньги в сторону отца. Лайон тут же тряхнул головой, прогоняя мысли о том, что на эту сумму они могли не работать месяц и вполне хорошо питаться, даже прикупить что-то из одежды. Также могли позволить себе купить не самую молодую, но молочную корову. Или хорошую козочку. «Нет, сын». Все же нашел он в себе силы отказаться. «Нужно вернуть деньги хозяйке. Это слишком щедрый подарок». «Ну, как же?» растерялся малыш. «Ладно», обреченно сказал он, понурив голову. «Давайте-ка быстро накроем на стол и поужинаем». Ласково улыбнулась Лили, подходя к печке, где уже стоял горячий котелок с похлебкой, приготовленный заботливыми руками дочери. А на следующий день вместо положенного обеда Лайон отправился к 9 этажкам, чтобы спросить, где можно найти Миледи Крас. «Так здесь она сейчас», — ответил на его вопрос строгий охранник. «Но тебе туда хода нет». Пуще прежнего, нахмурив брови, добавил он. «Я хотел ей вернуть кое-что», — настаивал на своем Лайон. «Кого там принесло?» Послышался еще один голос, и к ограждению подошел второй стражник, оказавшийся знакомым Лайона, Рики. Ему недавно перестилали полы, и Лайон лично стругал доски для этого дела. «Лайн, доброго дня! Чего тут забыл?» — добродушно сказал Ричи. «Я хотел вернуть Миледи Крас ее вещь». Решил попробовать еще раз столяр. Рики пристально взглянул на мужичка и вдруг сказал. «Пропусти! Ответственность беру на себя!» И Лайна пропустили. Оказавшись на территории стройки, столяр с осторожным любопытством огляделся. «Вот здесь вы будете жить, так как твой дом стоит в квартале шахтеров», — вдруг сказал Рики. «Вот же ж вам повезло. Я уже было хотел прикупить у вас на улице домик, но никто не согласится продать. Может, ты согласишься?» И хитро так посмотрел на Лайна. Тот отрицательно мотнул головой, увлеченный разглядыванием места, где ему в самом ближайшем будущем предстоит жить. А посмотреть и правда было на что. Самое первое, на что он обратил внимание, это на землю. Она везде была ровная, твердая, без ям. По ней приятно было идти и не бояться подвернуть ногу. Второе, вблизи дом, к которому он подходил, был огромен, просто подавляя своими размерами. Третье, каждое окно было застеклено, а это очень дорого. Например, в его доме на зиму окна закрывались ставнями. Летом вешалась ткань от насекомых. Четвертое. Между домами стояли странные механизмы. Качели, горки, столяр признал сразу. А вот остальное вызвало страшное любопытство. «Рики», — обратился он к сопровождающему его охраннику. «А что это за штуковина посреди дворов?» «Их называют детскими площадками для увеселения детей», — ответил тот. «Если разрешат, покажу, как ими пользоваться. И...» Рики понизил голос. «Качели, оказывается, могут быть очень разными. Мне, как пожившему жизнь и много повидавшему, было все это в диковинку. Посиди тут на лавочке, я позову нашу миледи», — добавил он и оставил Лайна около кованых железных лавочек с деревянными сиденьями. Столяр присел на одну из них и завертел головой, размышляя, в каком из этих домов он будет жить. «Леди Мелисса!» Позади послышались голоса, и Лайн подскочил, оборачиваясь. «Вот он, мой знакомый. Очень хороший, работящий человек. Лайн зовут». Лайн смотрел на девушку, совсем еще юную, очень красивую. Миледи Крас была одета в длинное пальто цвета весенней зелени. Леди была без шляпки, и ее блестящие каштановые локоны трепал осенний порывистый ветер. «Добрый день, Лайн», — поприветствовала его Магиня. «У вас ко мне что-то срочное?» Глаза ярко-зеленые, в которых плясали веселые смешинки, смотрели на него спокойно и ожидающе. Лайн опомнился и, поклонившись, произнес: «Добрый день, и простите, миледи Крас, что отвлек вас от дел, но я хотел вернуть вам это». Он протянул на раскрытой ладони две серебряные монетки. Девушка вопросительно подняла аккуратные темные брови. «Это вы вчера дали их моему сыну», — ответил Лайн. «Жан не должен был принимать такой щедрый подарок». «И вы решили лишить малыша радости?» — строго спросила миледи. Смешинки из глаз на мгновение пропали. А столяр от неожиданности чуть прикусил кончик языка. «Я так поняла, вы пришли сюда, ведомый своими принципами, и вам кажется, что так правильно. Но ведь подарок был вручен не вам, понимаете?» Лайон не совсем понимал, что ему хочет сказать эта странная леди, и решил промолчать, продолжая держать руку на весу. Тут порыв ветра был особенно сильным, и ему пришлось поднять другую руку, чтобы придержать чуть не улетевшую единственную шляпу. Выражение лица, стоявшей перед ним миледи Крас, мгновенно изменилось, когда она заметила вместо кисти обрубок. «Покажите», — попросила она, требовательно ткнув тонким пальчиком в его культю. Лайн смутился и спрятал руку за спину, отрицательно качнув головой. «Я могу вам помочь», — вдруг сказала леди, продолжая требовательно на него смотреть. И он сдался, подавая ей травмированную конечность. Миледи шагнула ближе и без всякой брезгливости осторожно отогнула рукав его плаща. «Хм...» — пробормотала она задумчиво. «Кисть можно было спасти, но почему-то ее отрезали. Какой у вас размер искры?» Девушка резко сменила тему, а Лайон, не ожидавший подобного вопроса, брякнул. «С песчинку, леди Крас». Задумчиво протянула она. «Завтра придете по этому адресу». И, достав из кармана маленький блокнотик, что-то быстро в нем написала. «Спросите кузнеца Джейка. Скажите, что от меня. Покажите эту записку и свою руку. Попробуем вам помочь». Улыбнулась она, и едва заметная ямочка мелькнула на одной из щечек. «А монетки отдайте сыну. Пусть он сам решит, как ими распорядиться. Подарки не возвращают. И тем более не отбирают у детей. До встречи, Лайн!» И она ушла. А он стоял и думал, что в его жизни в стране и разговора еще не было. «Пойдем». Отвлек его от размышлений Рикки. «Тебе повезло, дружище. Тебе невероятно повезло».